«Пожалуйста, возьмите кусочек этого чудесного яблочного пирога», — предложил Нат. «Угостили-то тебя», — ухмыляясь, заметил Трев. «Мне же это каюк придет, если я слопаю твой пирог». «Но вы мой друг, мистер Трев», — настаивал Нат. «А поскольку это мой пирог, я сам вправе решать, как с ним поступить». «Не», — Трев отмахнулся. «Зато у меня есть, знаешь ли, одно поручение, которое ты можешь выполнить. Потому что я типа добрый и понимающий босс, который не мешает тебе работать, сколько влезет». «Слушаю, мистер Трев». «Где-то типа в полдень придет Гленда. По правде говоря, она отсюда вообще почти не вылазит. Так вот, сходи к ней и спроси, как звать ту девчонку, которая была вечером на кухне». «Ту, которая на вас накричала, мистер Трев?» «Ага». «Я, конечно, охотно схожу», — сказал Нат. «Но почему бы вам самому не спросить у мисс Гленды? Она вас гораздо лучше знает». Трев снова ухмыльнулся. «Ага, знает. И поэтому нифига не скажет. Я так думаю, а я, в общем-то, не дурак, она не прочь узнать тебя поближе. В жизни не видал женщины, которая так жалела бы всяких бедолаг». «О, во мне мало интересного», — заметил Нат. Трев окинул его долгим, оценивающим взглядом. Нат, не отрываясь, возился со свечой. Трев никогда еще не видел, чтобы кто-нибудь настолько уходил в работу с головой. Те, кого судьба заносила в свечной подвал, всегда отличались некоторыми странностями. Это было почти непременное условие, но маленькая темно-серая фигурка Ната казалась странной наоборот. «Знаешь, тебе надо чаще бывать на свежем воздухе, Гнут», — сказал Трев. «Сомневаюсь, что мне понравится», — сказал Нат. «И, пожалуйста, будьте так любезны, называйте меня Нат. Заранее благодарю». «Ты это, когда-нибудь видел футбол?» «Нет, мистер Трев». «Тогда завтра я возьму тебя на матч. Я сам, конечно, не играю, зато ни одного матча не пропущу, ну типа, будь моя воля», — сказал Трев. «Кстати, почти никаких острых предметов. Сезон скоро начнется, все типа готовятся». «Это очень любезно с вашей стороны, но завтра в час, лады?» «Но на меня будут смотреть», — возразил Нат, в чьей голове звучал голос ее светлости, неизменно спокойный и ровный. «Не выделяйся, сливайся с толпой». «Не будут, честное слово», — заявил Трев. «Я все улажу. Ну, типа, давай, лопай пирог, а я пошел». Он вытащил из кармана куртки пустую жестянку, поддел ее ногой, подбросил в воздух так, что она завертелась и засверкала, как маленькое небесное тело, а потом пнул. И жестянка, слегка позвякивая, полетела в дальний угол, всего в паре футов над свечными чанами. Вопреки законам физики, она на глазах у восхищенного Ната зависла в воздухе в нескольких метрах от дальней стены, перевернулась и понеслась обратно, причем казалось еще быстрее, чем раньше. Трев легко поймал ее и сунул обратно в карман. «Как вы это проделываете, мистер Трев?» — удивленно спросил Нат. «Не знаю, типа не задумывался никогда», — отвечал тот. «Всегда удивлялся, почему у других не получается. Главное ж просто закрутить ее как следует. Это нетрудно. До завтра, лады. И не забудь узнать, как ее зовут».